эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». С вами я, ведущая Елена Андреева, и мой собеседник, главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия, Алексей! Доброго здравия! Тема нашей программы – «Женщина. Что для мира ты несешь?». Расскажу, почему возникла у меня эта тема и возникла идея проведения вот этого живого эфира. Но все мы понимаем, что происходит сейчас в мире, в нашей стране, на Украине. Все мы видим и панику, и психоз, и горе. И нужно сказать, что никого это не оставило равнодушным. Так или иначе, это коснулось всех. И то, что происходит с экономикой. Ну и надо сказать, что, наверное, и я не исключение в каком-то смысле, потому что выхожу на дня буквально я из метро, и у меня вот приходят такие мысли. Я вспоминаю, как жили наши мамы, как проходили тяжелые времена наши бабушки. Я понимаю, что происходило в то время, как они жили, голод, война, гибли мужчины. И вы знаете, я иду, я понимаю, что я плачу. Я плачу, и у меня вот внутри возникла такая молитва. Мужчины, миленькие, ну сделайте что-нибудь, ну наконец-то, ну возьмите вы в свои руки мир. Мир вот в смысле не только державы, но и мир без войны. Сделайте так, чтобы мы, женщины, наконец-то перестали бояться, перестали тревожиться о том, что будет завтра, что мы будем кушать, из чего мы будем готовить, из чего, где взять продукты, где рожать наших детей. И я поняла, что да, действительно, наверное, вот какой-то психоз коснулся и меня, во-первых, но я подумала и о том, так, стоп, а что женщины мы несем в этот мир и делаем для того, чтобы наши мужчины стали вот такими сильными и надежными, чтобы они поняли, что они стоят за правое дело, а за ними стоят их женщины. И я увидела тот психоз, который сейчас происходит с женщинами, и как женщины эмоционально включаются в этот психоз. А вы сами прекрасно понимаете, как говорят психологи, 90% атмосферы в семье зависит от женщины. А представляете, если вот наше государство, Россия, это тоже семья своеобразная, да, и если женщины начинают женщин трясти, то трясти начнет не только их семью, но и всех вокруг. И я тогда предложила вот Алексею выйти сегодня в эфир и поговорить с женщинами. Майя Караваева вчера в нашем эфире уже начала эту беседу. Но она коснулась того, что женщина должна стать берегиней. Вспомнить, что женщина – берегиня. Дело в том, что да, слушательницы нашего радио, несомненно, они подготовлены, они понимают, кто такая берегиня, что ей необходимо делать. Но я надеюсь, что нашу программу послушают еще и женщины, которые, наверное, только начинают пробуждаться и только начинают понимать, кто такая женщина, кто такая берегиня. И сегодня я бы хотела услышать мнение мужчины. Что ждут мужчины сегодня от женщин? И что нужно делать женщине для того, чтобы наступил мир? Алексей, вот как ты думаешь? А я хочу построить этот эфир в формате нашего с тобой разговора, а не моей лекции. Поэтому я буду давать тебе какие-то вопросы задавать. И, может быть, через эти вопросы ты сама и дашь простой ответ, что необходимо делать каждой женщине. Скажи мне, пожалуйста, вот ты правильно отметила, что женщина – это главное звено в благосостоянии рода внутри дома. Вот домашний очаг, состояние семьи, состояние мужа, ее состояние определяется по большому счету ей. вот так если разобраться. И даже если муж какой-то приходит взъерошенный, какой-то приходит весь и как ежик, то в этом случае женщина, правильная женщина, если она правильно мыслит, а не какая-то истеричка, она сможет его приласкать, она сможет снять с него вот эти вот накопившиеся проблемы, почистить его, вымыть его, посадить за стол, ну и так далее. Сделать все, что необходимо, чтобы все проблемы остались за бортом их корабля, их семьи. И чтобы внутрь капитан, на капитанский мостик вошел как достойный человек, а не как какой-то обременённый какими-то проблемами вот там за пределами корабля. Поэтому стоит вопрос. А женщина, несмотря на ее эмоциональность, по идее-то какая должна быть? Вот как ты думаешь? Я, вот лично я понимаю, что сейчас самое главное — сохранять равновесие. Равновесие и осознанность. И постараться научиться разбираться вот в том потоке информации, который сейчас идет. Ты в своих многих программах как раз вот говоришь о том, что действительно и одни говорят, что они правы, одна сторона, и другая сторона говорят, что вот именно они правы. А людям нужно научиться разбираться, разобраться, понять, кто что делает, для чего и как он это делает. И вот ключевая роль здесь женская как раз. Потому что именно женщина вдохновляет своего мужчину идти и защищать ее, да, брать оружие или не брать оружие. И именно женщина защищает своих детей, укрывает их. И именно женщинам сейчас, вот в тех местах, где идут сейчас боевые операции, проводятся труднее всего. Они самые беззащитные. И вот сохранить в таких условиях спокойствие и равновесие – это очень трудно. Но, тем не менее, это женская часть. Другими словами, получается, что женщина должна быть уравновешенная, и ее чутье не должно перерастать в истерию. Потому что вот, очень часто женщина, которая чувствует что-то, через страх, через какие-то возбуждения, она переводит это в истерику. И когда переводит в истерику, она передает это кому? Она передает мужчине. Мужчина, когда начинает сам истерить, он уже не способен адекватно размышлять. Он не способен видеть ситуацию цельно, как это должен видеть мужчина. И поэтому тогда он в любом видит врага, в любой проблеме видит какую-то угрозу и начинает решать вот так вот, махая шашкой направо и налево, а потом, как в песне, «О, сколько нас осталось мало». Поэтому если женщина начинает истерить, она накручивает своего мужчину и тем самым его отправляет, скажем так, на бойню. А не факт, что он будет убивать, возможно, и его тоже убьют. И вопрос, женщина, ты этого хотела? Ты хотела вдовой остаться? Ты хотела, чтобы твои дети остались вообще без кормильца? Вот это сейчас женщине надо понять. Прежде чем начинать истерить, вы должны проявить женское чутье, проявить свою женскую смекалку и задать себе простой вопрос. Если сейчас я поддаюсь общей истерии, которая нагнетается, очень сильно нагнетается, где война, там нагнетение обязательно происходит. И если я эту истерию передаю мужчине, не разобравшись, что на самом деле происходит, то в этом случае тогда я его отправляю на бойню. Невероятно, что он там погибнет в состоянии вот этого страха и истерики, очень велика. Мне это нужно или нет? Вот этот вопрос нужно задать каждой простой женщине. На мой взгляд, так надо с этого начинать. Ты знаешь, одно дело своей истерикой думать, отправляешь ты на бойню или не отправляешь, а другое дело, когда женщина в истерике, вот я знаю, сейчас такие случаи пошли, когда женщина в истерике просто берет своего мужа и увозит куда-то, ну, рядом в страну, скажем, дружественную, да, куда можно спокойно въехать и где можно жить, для того, чтобы спрятать его, чтобы его не взяли, не дай бог, в армию. Или матери своих сыновей. Вот этот психоз еще происходит, Алексей, понимаешь? А я тебе объясню, почему он происходит. Дело в том, что природу не обманешь. Дело в том, что человек чувствует, в это надо впрягаться, либо в это впрягаться не надо. Это война моя, либо не война. Не моя война. Вот если берем, например, 41-й год. Вот в одной из передач я вспоминал песню 22 июня, ровно 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Вот спит мирный город, Минск, Киев, там другие, да, города крупные. И вдруг Коврова бомбардировка идет. Вот просто бомбят без разбора, не только военные базы, а бомбят все подряд. Это говорит, что пришел враг, который бомбит все подряд, и это тот, который будет нас убивать. Это тот, который займет нашу землю, который меня либо уничтожит, либо в раба превратит. И, в общем-то, с этим врагом надо сражаться. И тогда женщина говорит: «Милый, защити нас». Вот защити нас, как ты можешь сделать? И тогда она с ним ни в какую страну не убежит. Ни в какую дружественную, дальнюю, ни в какой погребе прятать его не будет. Да, она, вот вспомните песни военных лет, когда провожает на войну, и что она желает? Если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. До свидания, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Но себя не щадите вы, но все-таки постарайтесь вернуться назад. И вот эти вот песни про военные лета, когда женщина провожала своего казака, своего мужчину, своего мужа, возлюбленного, как раз о том и говорит: на праведный бой отправляю. На праведный бой. Внутреннее женское чутье чувствуют. Праведная война началась. Есть за что впрягаться. За родину, за своих детей. Либо это какие-то там разборки на каком-то уровне, и туда впрягаться нельзя. Поэтому женщина должна проявить свое внутреннее чутье, внутреннюю мудрость. И разобравшись с этим, если эта война не против ее рода, не против ее имущества, не против ее земли, то тогда надо мужчину сдержать и вывести, вывести из-под удара. Потому что с кем она будет народное хозяйство восстанавливать? С трупом? Мало того, если выводим из-под удара, а пришли, к примеру, не враги, да, если вы из-под удара, то тогда вероятность того, что мой мужчина в них не стрельнет и обратно мне не пролетит, мой дом не будет разрушен. Еще одна мудрость. Мое хозяйство, скорее всего, останется целым, если мой мужчина в эту войну не ввяжется. Если же враг пришел, который на самом деле пришел уничтожать, и он сразу уничтожает, то тогда, извини, мужчина, но такая ситуация. Как бы мне было жалко себя, тебя и так далее, но если ты не станешь на защиту, то в этом случае тогда все равно мы все погибнем. А если ты станешь на защиту, тогда есть вероятность того, что мы будем в дальнейшем жить счастливо и восстановим нашу страну. У многих людей сейчас нет понимания, что за война началась, против кого она началась, потому что большинство людей, как мужчин, как и женщин, накручивают, что 41-й год, 41-й год, пришли уничтожать. Я говорю: а вы сравниваете? Вот просто сравнивайте. 41-й год, когда прям ковровые бомбардировки, либо идут войска, которые ни в кого не стреляют до тех пор, пока в них не начинают стрелять. Я вот не представляю себя, или представляю себе, вернее, как бы, например, Великая Отечественная война, 22 июня, 4 часа утра, и немцы вот так вот через нашу границу идут, ни в кого не стреляя, без артподготовки, без всего, просто вот так вот проходят и все. Ну не представляю себе. Сначала идет мощная артподготовка. Не просто по каким-то там самолетам стоящим, по аэродромам, по складам. А артподготовка идет по живым людям, как военным, так и мирным. Вот это было, это факт. Дальше. Я себе не представляю, что разбитый город, который немцы сами же и разбили, сначала с воздуха, потом с земли, чтобы вот так вот они потом привезли свой хлеб, консервы, и стали раздавать. «Нате, кушайте!» Чего-то такого не припомню я. Я не припомню того, что потом вышли обиженные люди этого города и сказали: «Убирайтесь, оккупанты, вон отсюда! Убирайтесь!» И чтобы они там перед стояли танками, бронетранспортерами, перед немцами с автоматами, так вот прыгали и кричали: «Убирайтесь, убирайтесь!» Да через буквально 20 минут эти все висели бы уже на виселицах, и трупы их собаки уже там во враге уже жрали бы. Поэтому, когда говорят «вот 41-й год», то это несравнимое что-то. Это какая-то глупость, которую людям врубили в головы. В 41-м году был враг, который пришел отнять землю, уничтожить людей, превратить их в рабов оставшихся, под себя подмять все, что есть. Здесь разговор шел совсем о другом. Но вот эта вот идеологическая основа вкладывается в умы людей, и поэтому женщины начинают истерить, мужчины начинают истерить, начинаются какие-то непредсказуемые действия и так далее. Я об этом снял несколько роликов, где конкретно рассказываю: ребят, посмотрите, что получается, если вы втягиваете эту войну. Это не ваша война, это война на другом уровне идет. На другом уровне. Наша задача сейчас — выжить. Наша задача сейчас — отойти от этой войны, чтобы она быстрее закончилась, а не впрягаться. Потому что когда мы впрягаемся в войну, мы ее продлеваем, мы работаем по заданию вон тех вот мерзавцев, которые устроили все это. Это не президенты. Президенты — только исполнители. Есть те, которые выше, которые вот на шахматную доску всех поставили. И пешек, и ферзей, и слонов, и кого там еще. Вот всех поставили. Это они затеяли. И если вы впрягаетесь в эту войну, то есть если вы залезаете на эту шахматную доску, то по вам будет открываться огонь. И будет литься наше общество, славяно-русская кровь. Военную машину с бутылками Молотова, с автоматами Калашникова не остановить. Сейчас не 41-й год, когда можно было бросить в какой-нибудь транспортер либо в танчик бутылку, и все, и танк останавливался. Сейчас там система пожаротушения и защиты очень серьезная. Если кто-то появляется с этой бутылочкой, через секунду он будет лежать труп, разорванный в клочья. Военная техника другого уровня сейчас. И когда кто-то впрягается в эту войну, он, первое, затягивает эту войну, он приносит разрушение, потому что ответка пролетает, и он сам погибает. Вопрос: вы зачем становитесь в правила игры тех, которые все это затеяли? С какой целью? Если вы погибнете, кто ваши семьи будет кормить? Да и вообще, если вы на свои семьи снаряды призываете, стреляя из своих домов, останутся ли эти семьи живые? Кто потом будет восстанавливать все это? Что, пригонят африканцев каких-то? Арабов пригонят, если страна будет пустая. Так вот, женщина это должна понять. Должна включиться и почувствовать, что на самом деле происходит. Если это пришел на самом деле враг, который, еще раз повторяю, хочет уничтожить родственников, ее саму, отнять имущество, отнять землю, превратить в рабов, то это настоящий враг. И с ним тогда, не жалея ни себя, ни других, надо воевать. Но если этого нет, чего впрягаетесь? Еще раз. Задача сейчас — выжить. Выжить нашим славяно-русам, что с одной стороны, что с другой. Перестаньте друг друга крошить. Перестаньте вызывать огонь на себя. Перестаньте разрушать свою коммуникацию, свои дома, свои коммуникации. Потом вам же, если, конечно, выживете, придется это все восстанавливать. За чьи шиши вы это будете восстанавливать? Уверяю вас. Либо за свои, которых у вас нету, а экономика разрушена, и средства потрачены в бойню, либо на средства, которые кто-то вам даст под проценты. А раз дадут под проценты, вам придется их отрабатывать. А раз придется отрабатывать, то тогда появятся хозяева, которые скажут: готовьтесь к новой войне. К новой войне вас будут готовить. И та будет война последняя. Сейчас от того, как быстро закончится война, зависит, перерастет ли она в войну международную, а потом Третью мировую. Либо это закончится очень быстро, и потом через народовластие будет возможность что-то изменить. Если затянется, народовластие не будет, потому что не будет народа. А народа не будет, потому что обязательно подтянутся. Ну, уже сейчас наемники подтянулись. Об этом была отдельная передача, и с разных мест идет подтверждение тому. Так и еще и потянутся кое-кто другой. Женщина, вы должны понять это. Не истерить, не кричать, а рассесть и разобраться, что происходит. И потом, приняв решение, вы должны своему мужчине сказать, что ему делать. Впрягаться в это дело, подставлять под бойню, уничтожать кого-то, либо отойти в сторону. Для того, чтобы все быстрее закончилось с минимальными жертвами, с минимальными разрушениями. Вот я вижу так. Слушателям хотела в продолжение твоей речи сказать о том, что утрачена культура проводов мужчин, если их нужно проводить на защиту родины, семьи, рода. И утрачена вот эта вот культура того, как сохранять женщине спокойствие, что вот стать, держать равновесие. Потому что нужно же понимать, что все дело в мыслях, а сейчас страх управляет многими, и женщинами в том числе. Получается, что ни одну мысль, никакую малейшую даже не должна женщина допустить о том, что ее мужа могут где-то ранить или как-то задеть. Вот настолько сильна мысль женщины о ее мужчине, что вот вчера Майя Караваева рассказывала, бабушка вот держала поток, держала своих мужчин, и все четверо пришли, вернулись домой. И вот это надо понимать женщине, что действительно настроение женщины, мысль женщины настолько сильна, что невидимым вот этим своим пространством она действительно может уберечь и от любой пули, и от плохого слова. И я знаю таких женщин, которые вот с расширенным вот этим пониманием, действительно воины, которые сейчас служат, которые действующие воины, возвращаются домой. Ну, раз с этой стороны зашла, ну, давай продолжим с этой стороны. Когда начались военные действия, то в ЛНР, ДНР всех стали призывать под ружье. Такая мобилизация активная пошла. И женщины многие звонили, спрашивали: «Алексей, что делать? Что делать?» Я говорю: «Ну, вы как-то можете противостоять этому? Вы как-то можете под юбку спрятать своего мужчину?» «Ну, нет, конечно, вы не можете это сделать. И это вынужденная мера в данном случае». По причинам того, что это обязали, во-вторых, необходимо это сделать, там, да, кто вот участвовал в войне и кто жил под отстрелами, все прекрасно понимают. Понятно, что вам это не хочется, но если вы ничего не можете сделать с точки зрения мобилизации, то хотя бы тогда вы должны успокоиться и стать прикрытием, оберегом для своего мужчины. И самое главное, обратиться нужно непосредственно к своему роду. Не каким там чужеродным богам, которых там где-то кто-то нам пытается внедрить, а к своему роду, к своим родовым богам, чьими наследниками мы здесь являемся на земле. Это должно быть спокойно, это должно быть осмысленно, это должно быть ощутимо. И говорю, если ты это сделаешь, каждой женщине говорил вот именно так, если ты это сделаешь, уверяю тебя, все произойдет очень быстро, так, как должно произойти, без каких-либо потерь. И на самом деле ни один человек не погиб, тот, который вот в такой ситуации оказался и где женщины вот таким вот образом поступили. Ни один. Поэтому, когда женщина является на самом деле берегиней, а не просто кудахствующей, истеряющей направо и налево какой-то там типа курицы, бегающей непонятно куда, то тогда она спасает свой род. И тогда мужчина, будучи ни предателем, ни трусом, выполняет свой долг и возвращается живой, без каких-либо ранений. А там, где истерика побеждает, то тогда мужчина не получает поддержки, не получает защиты, и он остается совершенно оголенным против врагов. И вероятность того, что он будет уничтожен, очень велика. Так что, если уж случилось так, что мужчина вынужден воевать, то, во-первых, ваш настрой должен быть: воюй за правое дело, воюй осмысленно и возвращайся домой. Домой возвращайся с победой. Если воевать будет не за правое дело, а за чью-то сумму, по чьей-то указке какого-то олигарха, то тогда как вы не молитесь, какие обереги не накладываете, какие мантры не читаете, вероятность того, что он погибнет, очень велика будет. Поэтому я начал с этого. Необходимо понимать, куда вы посылаете своего мужчину. На чью войну? На ихнюю, где паны-то дерутся, только наши чубы будут трещать. Либо все-таки на народную, всенародную, на защиту своего пространства, защиту единой славяно-русской земли, защиту единого славяно-русского рода. Поэтому надо быть мудрым, разобраться, кто настоящий враг. И уж если вы посылаете воевать против настоящего врага, а сейчас есть такая возможность объединить вооруженные силы и дать по-настоящему врагу, то тогда победа будет. И мало будет потерь, потому что если армии перестали воевать, а занялись делом защиты своего народа, как это в присяге и написано, что России, что Украины, то тогда все будет на своем месте. Вот об этом надо подумать. Потому что лить свою кровь — это самое простое. Но от этого пользы не будет. И от женщины сейчас очень и очень много зависит. Перестаньте истерить, а включите свою природную женскую чуйку. Как выйти из-под страха и быть человеком, неоднократно уже рассказывал. Применяйте, это все действует, это все работает. И обращайтесь не к каким-то посредникам, а напрямую к своему роду. К своему роду, к своим великомудрым предкам, к роду небесному, откуда все мы пришли, в род земной. И куда нам предстоит вернуться. И когда мы вернемся, нам предстоит держать суд совести, суд предков и суд богов. Если вы помните об этом, вы защищены. Не помните, будете втянуты, как пешка, в чью-то игру. Ну и что с пешками делают? Пешек мало выживает. Я еще добавлю, как женщинам. Наполняйте, женщины, любовью своих мужчин. И слова «пусть любовь моя бережет тебя» тоже очень многое дают. Еще один психоз, который сейчас будоражит женщин, и не только. Страх остаться голодным, страх остаться без каких-либо вещей. Я думаю, что мужчины ринулись с тележками в магазины тоже же с благословения вот своих женщин, что «а вдруг я останусь безо всего?» Вот реально можно остаться сейчас голодными, без всякой там нужных каких-то необходимых вещей, к которым так привыкли. А вот здесь женщине необходимо проявить мудрость. Я понимаю, что, конечно, как у нас Дмитрий Белоусов шутит, ЕГЭшниц очень много, и ЕГЭшников очень много, поэтому они не понимают ценность жизни и ценность каких-то предметов их окружающих. Поэтому вот сегодня с Александром из Киева, с Украины, я общался. Он говорит, пришел слух, что Икея будет закрыта. И как вы думаете, люди, которые находятся в окруженном городе, слава богу, еще туда не долбят там, да, то есть оттуда мало прилетает, и поэтому туда не долбят. Особо там разрушений серьезных нет. Но пошел слух, что Икея закрывает. И вот люди, которые на грани, грубо говоря, там выживания, вот через, может быть, там 3-4 дня продукты в магазинах закончатся, это вопрос еще есть, да? Они кинулись деньги свои тратить в Икее. И он задает вопрос, а зачем вам эти вещи? Что вы из этой Икеи тащите? Что вы хотите? Вот вы свои деньги куда тратите? Куда ваши вот направления? Вы что, не поняли, что происходит? Вы продолжаете поддерживать вот эту самую систему самоуничтожения, направляя свои мысли в военное время не на прекращение войны, не на разборку, что происходит, не на усмирение паразитов, которые войну там активно поддерживают, а на какие-то там вещицы, которые вам показалось, что они очень важны. Распродажа там идет, понимаете? Это говорит о том, что люди до сих пор не поняли, что происходит. Насколько же люди зомбированы потреблятством, насколько они зомбированы вот этим всем цивилизационным мусором, что вместо того, чтобы расставить приоритеты, что важнее, они бегут, занимаются всякой ерундой, тратя последние свои какие-то деньги, на которые, может быть, что-то приобрели более важное сейчас для жизни и выживания. А давайте приоритеты с вами рассмотрим. Вот какой самый главный для человека приоритет? И уверяю вас, если спросить на улице, вот что, без чего человек не может обойтись, кто-то скажет без еды, кто-то скажет без воды. Да, конечно, но только попробуйте заткнуть себе нос на минуток так 10. И вы поймете, что без воды можно прожить несколько суток, без еды можно прожить, некоторые умудряются несколько месяцев прожить, выживать, если правильно себя подготовить. А вот без воздуха несколько минут. Вот этот приоритет естества, если мы правильно расставляем, то он и подтянет другие приоритеты на места. И тогда никому в голову не придет на распродажу военное время бежать и что-то прикупать. Теперь по поводу запасов. Нормальные люди сделали необходимые запасы и месяц назад, и 2 месяца назад, и 3 месяца назад. Причем сделали это без ажиотажа. Они, кто-то там у фермеров, кто-то свои квашения какие-то делал, заготовки, кто-то, вот как я показал, как в бурт можно засовывать ту же самую картошку, морковку, яблоки, корнеплоды любые, и хранить их вот всю зиму. И даже какую-то часть весны можно хранить там, употребляя, а что-то запасая, например, там, в подвалы укладывая, ну, в хранилище какие-то, что-то консервируя. Вот нормальные люди этим занимались задолго до того, когда все произошло. А теперь, когда везде стал дефицит, потому что какие-то там санкции, здесь из-за войны, здесь из-за политики, экономики, когда там курс чего-то скаканул, евро, там, доллар и так далее, цены поползли вверх, все как бешеные стали бегать там и скупать все подряд. Ну, во-первых, вы создали ажиотаж. Во-вторых, вы увеличили стоимость. Вы ударили сами по себе в конечном итоге. Вот это говорит о том, что женской мудрости, смекалки нет, вообще нет, как и мужской нет. Потому что женщина всегда нормальная, она понимает, какой нужен запас. Вот случись что, мало ли что, метеорит упал с неба. Нужно иметь запас как минимум там, вот, ну, на какое-то количество месяцев. Да, чтобы не жировать, не шиковать, но чтобы можно было жить. И приоритетный должен быть запас для жизни, а не для кайфа в жизни. А у нас сейчас кайф жизни, возьми в жизни все, умри молодым. Вот отсюда и проблемы. Так что приоритеты расставляйте, все будет хорошо. И еще один вопрос. Все мы очень хорошо понимаем, что женщина, она по своей природе созидательница. Но такое и необходимо быть. Она дающая жизнь, она наполняющая, вдохновляющая. Но когда женщина включает свою разрушительную часть, темную часть своей стороны, она есть у каждой женщины, надо сказать, то это уже страшная история. И в новостях я вижу, как вот в нацистские группировки включаются женщины. Я бы хотела тебя попросить пояснить, что происходит в этом случае с женщиной, с ее родом. Если женщина занимается мужским делом, то род вымирает. Причем неважно, это на как-то на чьей стороне. Род вымирает. Я имею в виду в братоубийственной войне. Если женщина встает на защиту, когда идет на самом деле враг, настоящий враг, то есть вероятность того, если она, опять же, исходит из того, что по праве воюет, то она себя может применить по назначению, в первую очередь, женского направления. Это оказание помощи, это создание быта на войне, либо там, где нужна какая-то усидчивость и сосредоточение на каком-то простом деле, которое можно выполнять. Поэтому, если вы вспомните, кем чаще всего служили женщины во время Великой Отечественной войны, ну и в каких-то других конфликтных ситуациях, это были медсестры, врачи, связные, те, которые могли выполнять простую задачу, там, может быть, разбор каких-то там писем, секретарские дела и так далее. А следующий — это уровень, когда уже происходит что-то ужасное в роду, и женщина становится в строй. Но в этом случае нужно, чтобы то, чем она воюет, соответствовало ей. И поэтому это снайпера, как правило. Потом это уже управитель техники какой-то. Но опять же, если включаемся в братоубийственную войну, неважно, обманули нас, либо нам по кайфу убивать, то это уничтожение рода. Если защищаем свои рода, то тем самым создаем условия для выживания рода и дальнейшего счастья. Я бы очень сильно, очень серьезно не рекомендовал бы женщинам включаться в эту войну. А наоборот, пытаться выйти из-под удара и вывести свои семьи из-под удара. Еще раз говорю, вы можете включиться в войну, и тогда вы освободите эту землю. Военная машина не щадит никого. Но если вы погибнете, то в этом случае некому будет жить на этой земле. И та земля, которую вы якобы защищаете от якобы врагов, будет опустошена. И в первую очередь опустошена от наших родов, ее займут другие люди. И тогда говорить, что для чего была эта война, будет бесполезно, потому что не будет тех, кто это сейчас говорит. Я, прежде чем задать тебе вот эти вопросы сегодня, вспомнила как раз вот яркие примеры женщин, которые воевали вот в гражданской войне. Об этом рассказывает очень ярко фильм «Батальон женщин». А в Отечестве, в Великой Отечественной как раз вот «Женщина-снайпер», «Битва за Севастополь» – очень такой яркий фильм. Действительно, и там очень ярко показано, что может женщина и что происходит, если она берется за воинское дело. Кстати, вот этот фильм очень интересный, он же снят с точки зрения не только России, а снят еще с точки зрения американцев. И там, конечно, чувствуется вот это привнесение американского чего-то, но дух-то очень хорошо проявлен, и суть очень хорошо проявлена, потому что это делалось на основе мемуаров этой женщины, которая реально воевала. И вот там есть такой эпизод один очень интересный, когда женщина начала стрелять по врагу, не для того, чтобы его уничтожить, а для того, чтобы он помучился. Тем самым она мстила врагам. И что ей сказал ее командир? «Что делаешь?» Он почувствовал, что она превращается в зверя. Она звереет. И он ее остановил. И он через отношение к ней, через любовь, через понимание как женщины остановил в ней разрушение. И она почувствовала это. И она поняла, что так делать нельзя. И это уберегло ее от того, что она себя сама бы разрушила, и от того, что были потом проблемы с ней. Если даже в самое страшное время присутствует любовь, человек, неважно, мужчина или женщина, не скотинивается. А женщина через эмоции не превращается просто в маньяка-убийцу. Если нет любви, тогда женщина превращается в маньяка-убийцу, и ее месть через идет через не просто уничтожение врага, а через мучение врага. И тогда она в свой рот вносит очень ужасное явление, то, что называется проклятием на многие колена. Имейте это в виду, женщины. Мужчины тоже это привносят, но там немножко по-другому. Но если женщина превращается в человекообразное существо, которому страдания другого приносят радость, наслаждение – это уничтожение рода, это проклятие рода самой же женщиной. Вот что касается проклятий. Дело в том, что вот и ты рассказывал в программе, которая сегодня у тебя вышла, о том, что с той стороны, где идут сейчас боевые действия, ведь попали в первую очередь под удары мирные жители, женщины, и самое страшное, что дети, и идут проклятия от женщин, которые считают, что вот, ну, русские их уничтожают. Вот что происходит в этом случае, если женщина вот такие проклятия создает? Эмоциональная женщина всегда очень сильна, и проклятие женское чаще намного сильнее, нежели чем мужское. Но надо понимать, если это проклятие необоснованное, если оно строится на ложных представлениях, которые кто-то вложил, то это проклятие возвращается в увеличенном объеме именно ей и ее роду. То есть вместо одного проклятия вернется в ее род в этом случае, если оно не обосновано, если оно через зомбирование там получилось, через ложные представления, то оно вернется в десятикратном, а может быть, и в стократном размере. Поэтому говорю, на многие поколения, на многие колена в роду это проклятие будет проявлено. Так что, женщина, прежде чем истерить, вы посмотрите, кто к вам пришел. Пришел ли против вас, либо это разборки какого-то другого уровня, такого политическо-экономического характера. Стоит ли самой туда влезать и подставлять своих туда, засовывать, либо дать возможность этим разборкам быстро пройти, чтобы не было разрушений и не было смертей со стороны всех наших родовичей. И после этого понять, что экономика на сегодняшний момент – это один из важнейших элементов нашей жизни, своих мужчин направить на создание народной экономики. Через народную экономику можно будет создавать свои профсоюзы, свои громады, местные самоуправления и стать властью на своей земле. Вот так вот без боя, без крови можно стать хозяином своей земли. Как бы кто ни говорил, я приводил неоднократно примеры Махатмы Ганди, когда без крови вся Индия поднялась и стала трудиться только для своих только со своими и только ради своих. Сначала, естественно, их не замечали, потом над ними смеялись, потом с ними боролись, а потом они победили. Это чуть-чуть измененные слова Махатмы Ганди. Так что, если вы понимаете, что есть у вас какой-то упырь, ставленник других упырей, вписываться за него смысла нет. Но надо понимать, что кто-то другой мог тоже направить, например, с другой стороны, оттуда выше, я не имею сейчас в виду президентов, я это повыше беру. Потому что, еще раз говорю, президенты-исполнители, их ставят прямо вот так, шаг в шаг. Вот ты должен сделать это, там тебе перекрыли газ, делаешь вот это, тебе сделали вот это, делаешь вот это. Там все прописано, там все шаги прописаны, а они не могут ничего сделать. А противостоять этому всему могут только те, которые не являются президентами, то есть народ. И тот народ, который себя обеспечивает, который имеет свою казну, который свое продовольствие имеет, который имеет свои производства, который имеет свое самоуправление, свои профсоюзы, объединения, свои казачьи и какие-то другие объединения, сможет за себя постоять. Только так. Так что, родные мои, еще раз говорю, подумайте, что вы делаете, за кого вписываетесь. Вписались — прилетит к вам обязательно. Вы же вписались в войну? Значит, по законам войны вам должно достаться. Не вписались в войну — по законам войны вам не достанется. Ну и еще, обратите внимание, кто играет на стороне врага. Если под вашими окнами какая-то батарея разворачивается, прямо под вашими окнами, в сторону так называемого врага, и они готовятся произвести залп по врагу, как вы думаете, что в обратку к вам прилетит? А в обратку к вам прилетят снаряды, ракеты, самолетики прилетят с бомбами, которые будут бомбить их, которые за вашими спинами прятались, в ваших домах прятались, в ваших шадиках, школах, училищах. Но при этом бомба не умеет убивать только врагов. Осколки бомбы и фугас разлетаются во все стороны. И если вы смотрели, как паразиты устанавливают технику в вашем спальном районе и ничего не сделали, знайте, вы впряглись в эту войну. Вы позволили этой войне прийти конкретно в ваш район. Вот если бы это были вот те самые в 41-м году, которые пришли, тогда да, понятно, они и так бы бомбили города, они и так бы все вот сравнивали. Они каждый город превращали в руины. Но если этого не происходит, зачем же вы позволяете сделать так, чтобы в ответ что-то прилетело? Может быть, вот эти вот недоумки, которых кто-то там свыше науськивает, не понимают, что делают. Но те-то, кто выше, они же понимают, куда будут обратно стрелять. Поэтому если вы заботитесь о том, чтобы сохранить свои дома, сохранить детские сады, школы, ясли, ну, свою инфраструктуру, но тогда вы, как только увидите, что техника зашла в ваш район и начинает разворачиваться, вы должны сделать все, чтобы ни одного выстрела не произошло. И такие случаи уже есть, когда выгоняют таких горе-вояк, горе-защитников, которые прячутся за вами, за вашими спинами. И вот тогда своих мужчин надо собрать и сказать: «Ребятушки, мужички, смотрите, что делается-то. Сейчас по нам пальнут. Они сделают один выстрел, а прилетят к нам 10». И здесь нам житья уже не будет. Вот эта вот чуйка самозащиты, самообороны должна включиться. И, как я сказала, уже пострадало много детей. И наступает преддверие 9 мая, когда много детей, ну, в нашей стране обычно читали стихи, делали поздравления. То вот сейчас я услышала недавно такие слова, что женщины говорят о том, что не нужно сейчас просить детей читать про войну и вообще посвящать их вот в это вот то, что происходит. Но я так понимаю, что если бы жива была память о войне у детей Украины, о том, что если бы они знали, что происходило в годы Великой Отечественной войны, а я недавно подумала, представляете, в Донбассе идет война 8 лет, Великая Отечественная шла 4 года, а тут 8 лет. И у нас российские женщины молчали, никакой истерии не было, ничего не было. А сейчас, когда, получается, решили прекратить это все, началась истерия у женщин, детей трогать не нужно. Вот что скажешь ты по этому поводу? Так самое интересное, что те, кого называют либерастами, что с одной, что с другой стороны, молчали. И мало того, очень часто включались на то, что «что вы там гоните? Нет никакой войны, никто там не умирает, хотя кладбища там тысячами». Вот тысячами, я посмотрел хронику, там тысячи людей, десятки, причем молодых. Целая аллея так называемых ангелов. Там же дети лежат. Что, не было войны? Сами по себе шмаляли, да, русские пришли и сами шмаляли по себе. И в Украине также молчали. Ну, нас не трогают, нам сказали, что там сепаратисты. Но мы не лезем туда. Зачем нам разбираться? И вот эта вот чаша весов стала одна вниз опускаться, тяжести опускаться, опускаться. Смертей там много, разрушений много, времени много. А вторая легкая была. А сейчас, когда что-то прилетело и пошло в уравновешивание, ведь по кону вселенского бытия нельзя обмануть. Сразу вой, крики поднялись и с одной стороны, и с другой стороны. Что вы делаете? Ля-ля-ля. Мне очень жаль, мне это какой-то кол в сердце вбивают, когда гибнет славяно-русский народ. Но это факт, это не мои хочушки, я не хочу войны. Это не мои хочушки, так устроен этот мир. Если вы что-то старательно не замечали и проблема не решалась, то эта проблема в ваш дом приходит. И приходит в увеличенном состоянии, потому что она накопилась за долгое время. И вы представьте, вот можно пружину растягивать, растягивать, растягивать, а потом один конец отпустить. Так что закономерность по кону вселенского бытия все лишь показала, что их обмануть невозможно. Вот это и есть выход из кона. По поводу детей. Если вы обратите внимание на хронику какую-то, то дети читали раненым или где-то там не раненым, кто, может быть, находился в отпуске от передовой, но войска меняются постоянно, читали какие-то стихи совершенно детские. Там не было такого «жди меня, я вернусь, сколько только очень жди, жди, когда навоет грусть», там и так далее. Они читали детские стихи. Они радовали бойцов, офицеров своей вот этой простотой, детской искренностью. И играли-то в мирные игры. Поэтому, на мой взгляд, необходимо сделать так, чтобы дети в любой ситуации, даже военной, оставались детьми, чтобы вот этот озверин в них не проклюнулся. Но при этом никуда не деться от войны. И, на мой взгляд, необходимо детям давать правильные примеры, не озлобляющие их против своего сородича, своего брата, единокровного брата. Еще раз говорю, у нас единый род, славяно-русы мы все. А показывать примеры, может быть, на основе предков рассказывать, как выживали, как жили. Это будет намного полезнее, нежели чем ребенку давать в руки автомат и говорить, он тут враг, стреляй в него. Я вспоминаю хронику где-то там лет, наверное, 10, может быть, 15 назад, когда на западе Украины, прям в открытую-то снимали, взрослые дяди и тети одевали форму времен Отечественной войны со всеми знаками отличия, со свастикой. И они своих детей науськивали, как надо с москалем поступать, с кацапом, как ты его будешь убивать, покажи, как ты будешь его расстреливать, как ты будешь его резать. И дети в игре с пистолетами, с автоматами, с ножами, показывали, как они это будут делать. Время то прошло, дети выросли, они стали взрослыми. И сейчас эти взрослые люди спокойно режут уже не игрушечным ножом, а настоящим ножом того, кто им напомнил москаляку, кацапа, и стреляют из настоящего оружия в тех, которые также напомнили им врага, образ которого их родители в них заложили. Принесло ли это счастье этим людям? Принесло ли это счастье их родам? Не уверен. Жизнь человека очень быстрая, и ответственность придется держать каждому. Каждому перед своим родом. Так что думайте, прежде чем рассказывать что ребенку. С какой целью вы рассказываете? Что из этого выйдет? Благодарю тебя, Алексей. В общем-то, это все вопросы, которые я хотела задать тебе, которые я хотела разобрать, чтобы наши слушательницы и слушатели услышали это. От слушателей наших есть только от Ника своим трудом вот такое предложение. Здравствуйте, Елена, Алексей. Здравы буди, славяне. Кто хочет пережить трудное время, приезжайте на проживание в Липецкую область, Усманский район. Мы поможем дельным советом, поможем, чем можем. Я рад, что появляются такие сообщения. Не озлобленность какая-то, как там кого придушить, придавить, а именно вот приглашение в созидание, созидательный труд. Предлагаю каждому человеку, кто понял, что без народной экономики нам дальше не жить, кто понял, что война – это временное явление, кто понял, что нужно сейчас думать о мире, сейчас наступает посевная во всех районах, как России, так и Белоруссии и Украины, и нам сейчас необходимо к ней готовиться. Где-то сначала, прежде чем сеять, придется убирать мины, придется убивать невзорвавшиеся снаряды, придется убирать сгоревшую технику, хоронить останки тех, кого разорвало. Но сеять все равно придется. Как раньше говорили, наступает война, думай о посевной. Идешь воевать, хлебушек сей. Собираешься умирать, а хлеб убирай. Поэтому я предлагаю каждому, кто это все осознал, записывать свои обращения на видео, на телефон. Коротенькие обращения. Прям показывать. Мы живем вот здесь. У нас есть такие вот условия. Мы готовы заниматься вот этим, вот этим. Поможем вот этим, вот этим. Нам нужны вот такие-то, такие-то люди в таком-то, каком количестве. Условия проживания такие-то, условия труда такие-то. И эти видео с пояснением присылать в редакцию Народного славянского радио. Ну, пишите сначала письмо, как это сделать. Дальше вам приходит рекомендация. Если на самом деле мы, поговорив, разбираемся, что это не какая-то там подстава, что это не какой-то бизнес очередной, а это вот именно то, что нужно сейчас народу, мы с большой радостью эти ролики будем выкладывать и на Ютубе, и на нашем сайте, и в соцсетях. И будем просить их распространять. Потому что вот с этого начинается народное предприятие. С этого начинается община. Напомню, община – это не общие танцы и песни. Песни и танцы – это только начало. Это только проявление духа и культуры. Но община – это всегда общий труд и общее совместное распределение результатов труда. Поэтому, когда кто-то говорит о практике, практике жизни, я всесторонне это поддерживаю. Так что присылайте свои записи о том, что у вас есть, кто вам нужен, на каких условиях, куда, кого приглашаете. Ратибор Саворужич, реплика. Низкий поклон Ладу и здравия Славянскому радио за их необходимую для нас всех работу просвещать и учить нас. Быть добру. Слава роду. Благодарю за теплые слова. Делаем, что от нас зависит, исходя из того, что необходимо. Поскольку мы народное славянское радио, то служим народу. Народу единому. Ну, не надо нас обвинять, что какие-то там шовинисты и другие народы не приветствуем. Нет. Есть народы побратимые, которые с нашими предками проливали кровь за эту землю, с которыми наши предки мирно жили, строили единое народное хозяйство, создавали единую большую страну. Это наши побратимые. И никогда от побратимых я не могу отказаться, я всегда рад добрым людям. Ну а если это какая-нибудь тварь, которая там мимикрирует под побратимого, ну так вычисляйте по делам его. Ибо слова часто сладки, но под сладостью яд таится. Вот такая ситуация. Так что служим народу. Да, пока... вот по поводу побратимов, кстати, и про тех, кто под них маскируется, как ты говоришь. Я не знаю, видел ли ты какие-то подобные ролики, но мне присылали, что якобы очень многие известные люди сейчас сказали, что им стыдно быть русскими. И вот было очень интересно, что там очень мало было русских фамилий. Вот как раз вот про то, что кто маскируется под побратимов. Да, на самом деле я очень часто их либерастами называю. Либерти – это свобода. А либераст – это тот, который свои шкурные интересы прикрывает под свободу. То есть это вот благополучие, зона комфорта, его личное, выше интересов других людей, выше интересов общества, выше интересов народа и Родины. Вот для меня такой либераст. Это либераст, на мой взгляд, не может понимать, что такое род, что такое народ, что такое Родина. Для него чаще всего Родина — это там, где ему комфортно жить. Неважно, банановая ли это республика, луна или что-то еще. Вот где есть комфортно, там и хорошо. И поэтому все, что связано с какими-то неудобствами, с мельчайшими неудобствами, воспринимается им как агрессия на него самого. И поэтому он будет визжать о чем угодно, лишь бы только сохранить свой этот маленький комфортик. Но очень часто в либерасты попадают те люди, которых кто-то одурманил. И они изначально очень хорошие и добрые люди. Они на самом деле пацифисты. Пацифик — это тихие, да? Такие спокойные, которые хотят тишины, мира. И они за все переживают, за все страдают. Там муху придавили, все, беда. Это хорошее качество сострадания. Но именно на этом сострадании их и превращают в либерастов. Они не понимают, что очень часто через замалчивание какой-то неприятной ситуации у себя в семье, рядом, в народе, в миру, они создают проблему очень большую, которая потом касается их. И когда эта проблема возвращается к ним, превратившись из маленькой той проблемы, которую они могли предотвратить, но не предотвратили, но они начинают визжать, им на хвост наступили, и тут они свой пацифизм уже выражают в агрессивной форме. И заявление: «Мне стыдно быть русским, русской». На самом деле, я посмотрел, очень мало там на самом деле не то чтобы русских фамилий, а русских людей. Русских не с точки зрения прилагательного, а русских, которые относятся к Руси и несут в себе свет. Русь — это свет. Вот если Божий свет в них есть, то воспринимается мир цельно. Если нет такого, то тогда воспринимается только их бесовское, только их демоническое начало. Вот все, что плохо мне, в этом виноваты все остальные. И все, что плохо мне, должно на всех остальных перекинуться. А свет — это как солнце. Оно не спрашивает денег за то, что светит. Оно не спрашивает, нужно оно, не нужно. Оно просто светит. Ну а дальше зависит все от мудрости либо глупости человека. Дурак может сетовать на то, что солнца мало, либо солнца много, и все сгорело. А мудрый понимает, что такое солнце, и живет в счастье, потому что солнце дает то, что ему необходимо. Вопрос от Дмитрия Иванова. На какой основе мы объединимся в современной информационной войне? Да на какой основе? Если идет информационная война, необходимо, значит, создать свой лагерь. Лагерь — это война, перевожу с французского. Свой лагерь информационный, который бы давал правду, который бы рассказывал с точки зрения правды, не подчиняясь каким-то вбросам, что с одной воюющей стороны, что с другой, а разбираясь, где это вбросы фейковые, где это галимая пропаганда, а где на самом правда, где ли правда. И вот если мы понимаем это все, тогда мы будем усиливать то народное радио, телевидение, газеты, ну, средства массовой информации, создавать свое и усиливать его, которое позволит всем славяно-русам, ну и, естественно, раз мы говорим про побратимые народы, то и побратимым народам понимать, что происходит на самом деле. И делать то, что необходимо делать. И если на самом деле нужна война, потому что вот к этому все пришло, и если мы не включимся в войну, то война все равно к нам придет, да, только придет в увеличенном количестве, то эту войну провести так, чтобы не было разрушений, не было смертей наших братьев, а именно точечно бить по врагу, нашему единому врагу. А если война не нужна, то тогда быстро ее закончить, либо не допустить. Война начинается здесь, в мозгах. На поле битвы она просто закрепляется, продолжается. и не более того. Как и победа куется сначала здесь, в голове, а на поле боя она только утверждается. Так что на основе какой современной информационной основы? Так вот на такой основе, на народной. То, что нужно народу, вот то и надо делать. Тех и надо поддерживать, кто правду несет, а не пытается заработать на ком-то, подстраиваясь там под какие-то влияния тех, других. Понятно, что будут пересечения с одной и с другой стороны. Ну а как? И там есть правда. Понятно, что будут браться какие-то, может быть, материалы с одной и с другой стороны. И там есть правда. Вопрос, как фильтровать? Кто будет фильтровать? Будут браться фейки с одной стороны, а с другой правда? Ну и что из этого будет? А если берется правда, ну что ж тогда? Даже если какой-то там лейбл чей-то неугодный там висит, ну это правда. И в первую очередь необходимо, конечно, если это народное телевидение и радио, отталкиваться от того, что народ присылает. И именно народ из проверенных источников. Я уже неоднократно говорил, у меня знакомые и друзья находятся как в ЛНР, так и в ДНР, как в Киеве, так и в Мариуполе, так и в Одессе, и в разных городах. И есть те, которые служат и в российской армии, и в украинской армии. И у друзей есть какое-то свое видение. Почему? Потому что агитация действует через средства массовой информации, через какие-то там вот эти вот политработников и прочее. Все равно она действует. И мы видим, что даже вот мы говоря об одном и том же, и получая информацию об одном и том же от разных военных, разных сторон, либо жителей разных, мы видим, как смещается что-то. Вот мы говорим об одном, но вот у этих чуть-чуть сюда, а у этих чуть-чуть сюда. Вопрос, насколько человек подготовлен видеть картину целиком, насколько он живет не в страхе, насколько он не живет в самоубийственном каком-то самоуничтожительном вот этом ненавистническом состоянии. И чем выше уровень осмысления, тем расхождение вправо-влево меньше. И чем больше расхождение, то есть чем ниже человек находится в социальном своем уровне бытия либо в слове варновости, тем больше расхождения. Вот на этом наши враги и играют. Вот через это они и натравливают нас. Потому что одно и то же дело, одно и то же действие можно показать одной стороне так, другой стороне так. И дальше помните, как картинка? Стоят такие два серых бугая и пальчиком и тычут, что делать. И вы посмотрите, другая-то рука что делает у них, а другая рука в карманах находится тех дурачков, которые друг другу морды плющат. То есть вот твой враг кто, а рука-то в твоем кармане. Из него достает последнее. И сколько за правду не бейся, правды не получишь. В огне брода нет. На войне нет ни правых, ни обиженных. Война – война для всех. А вот кто ее как принимает, как себя ведет, тот будет либо правый, либо неправый, обиженный. Так что изначально надо понимать, ради чего война, кто в войне участвует, с какими целями. И принять решение, встать на чью-то сторону, не встать на чью-то сторону, убивать врага, если это на самом деле враг. Но еще раз, врага определяется, пришел ли он отнять ваше имущество, убить вас, вашу семью, занять вашу землю, превратить вас в рабов. Это враг. И с ним однозначно нужно воевать. Если хотя бы вот этого чего-то нет, задумайтесь. Может быть, вам кто-то вложил в голову, что это ваш враг? Может, какие-то яркие примеры из прошлого специально используются для того, чтобы вас сделать врагами? Думайте об этом. Еще один вопрос от Дмитрия Иванова. Владимир Владимирович Путин говорил про духовные скрепы. Вы видите со стороны власти эту поддержку или они живут отдельной жизнью? Честно говоря, я вижу, что управители живут какой-то своей жизнью. Но это очень просто проверяется. Когда вступил бананофикус в Корее, то мэр города, невзирая на все опасности, спокойно, вот мэр города, без охраны, из чего-то, вот вышел к людям, и он ходил по больницам без охраны, он там ездил в транспорте, в общественном, расспрашивал, как чего. То же самое мы видели во Франции, то же самое мы видели в Норвегии, то же самое и в других местах. Там, где это народный представитель, представитель народа, ему как таковая охрана не нужна. Ну, понятно, что против страны могут быть какие-то акции, поэтому охрана может быть и нужна для того, чтобы не допустить уничтожения такого народного лидера. Но когда мы видим, что разговор идет о счастье народа, но при этом я понимаю, что речи-то идут не для построения народной экономики, а для, например, работы олигархических банков, которые находятся в системе ФРС, поддержка каких-то предприятий, которые частные предприятия. Разговоры идут о каком-то там сплаве сырья и так далее. То я задаю вопрос, а ради кого это делается? И вот когда началась война, то сразу вот эти проблемы все, обратите внимание, оголились, и сразу с экранов телевизоров стали произноситься слова, которые раньше были под запретом. Слово «русский» стало звучать, оно раньше было под запретом. «Народ» стало звучать именно с точки зрения, как жить народу, что делать. «Импортозамещение» стало звучать с точки зрения, ребят, мы оказались в блокаде. Ну вот реально, мы оказались в блокаде, сейчас все увидели, как цены быстро выросли буквально за одну неделю в 2-3 раза на кое-что, что производится за рубежом. Ведь про импортозамещение говорили еще и при Ельцине. А сейчас как-то с болью в глазах импортозамещение. Ребятушки, заводы, конечно, быстро создаются, но это не грибы, какой-то там августовский осенний день. Нужны специалисты, и специалист за один день не обучается. Хороший мастер – это несколько лет обучения. Где те самые профессиональные технические училища? Да их нету. Кого готовят институты? Готовят тех, которые сдали ЕГЭ, и те, которые могут позволить себе за деньги типа учиться для того, чтобы типа получить диплом, чтобы типа где-то сидеть в каком-то офисе теплом. Я понимаю, что, конечно же, нельзя всех там одной грязью мазать. Но, друзья мои, ведь импортозамещение – это основа бытия любой страны. Если продукции возится сюда более 30%, это уже настораживающий такой фактор. Если любой продукции возится больше 50%, это уже беда. Если больше 75%, это катастрофа. Если сейчас вы посмотрите, что конкретно происходит, вы поймете, что сейчас того, что производится в России, реально, не какие-то иностранные заводы, там LG какие-то, BMW или что-то там еще, которые построены иностранцами, и где иностранные запчасти, а наши только там собирают, и там Китай какой-нибудь, да, то вы увидите, что на самом деле-то производств наших российских очень-очень мало. И вот эта тревога должна была возникать тогда еще. Потому что все дело шло к войне. Сказал, за месяц сказал, война будет. Вот за месяц до начала сказал, будет война. Всем сказал, своим близким. Так правитель-то намного больше знает, чем я. Если правитель занимался просто какими-то вопросами внешней политики, но при этом народного предприятия не было, не было народной какой-то промышленности, народной экономики, а поддержки какие-то банки, которые под проценты дают, то есть они создают инфляцию. Всегда как процент — это инфляция. И когда все там, активы все где-то там за рубежом, да, в России там сейчас стали перетягивать, это все понятно, хорошо, но дети-то где? Дети-то живут где? В России? Ваши дети? Где они учатся? Кто их обрабатывает? Ну ладно, даже это оставим в стороне. Бог с вами. Вы средства массовой информации, вот эти все там телевизионные, когда последний раз смотрели? Кто там выступает? Голозады и голосисты? Шуточки какие? На уровне писи-сиси? О чем вообще речь-то? Культура какая? Иностранная? А наша культура где? В попе у слона? Вы кого воспитывали? Образование? ЕГЭ? Ради дипломов? Фабрики, заводы? Иностранные? Каких-то дельцов, которые что-то там приватизировали еще в перестройку? Импорт, экспорт завязан либо на сырье от нас, либо на том, что кто-то поставляет. Вот перед Олимпиадой показывают. Приехал Владимир Владимирович, встречается с китайским лидером. И говорит, увеличились объемы там, продаж во столько-то, во столько-то. Ну, хорошая цифра звучит. На самом деле экономика-то здорово, такие объемы. А показывают-то что? Когда идет разговор, что Россия поставляет, показывают нефтяные трубы, показывают газ, показывают, сколько мы сырья в Китай поставили. А когда идет разговор, что с китайской стороны поставляется, показывают спутники, автоматические какие-то системы. Вы понимаете, что происходит? когда идет разговор, это каменный век про Россию, и когда идет разговор на этом уровне про Китай, это космические технологии и роботостроение. Друзья, вы вообще о чем думали-то? Ну, о чем вы думали? Я, конечно, понимаю, что Чубайс сказал, невыгодно производить в России ничего, потому что на каждые 100 долларов мы имеем убыток 20 долларов, на каждые 100 вложенных долларов. А в Китае там потеплее. Туда 100 долларов вложили, 120 получили. А если еще южнее, 140 получили. Там в коробочках можно жить. В таких просто картонных домиках. Домики ниф-ниф, нуф-нуфа. А здесь, в России, надо бороться с холодом. Поэтому невыгодно, с точки зрения экономики, невыгодно. Чьей экономики? Паразитарной, да. А народной было бы все выгодно. Ведь наши предки здесь жили многие тысячелетия. И ничего, была народная экономика. И сталинская экономика, вспомните, как бы кто ни ругал Сталина, вспомните, как развивалось артельное кооперативное движение. 42-й год. Автоматы ППС выпускаются в блокадном Ленинграде. Выпускаются кем? Артелью. И автоматы ППС наравне с автоматами ППШ были очень хорошего качества. И с автоматами ППС, поскольку они были проще и меньше было отказов в работе, ходили и разведчики, и танкисты их с собой брали. Как артель, какая-то артель могла это выпускать? После военной экономики. Смотрим, какой доход воловой экономики, которая государственная, и смотрим, сколько артельно-кооперативно. И мы видим, половина — это артельное производство. Половина экономики — это артельное производство. Вот она, народная экономика. Поэтому, когда кто-то говорит, а вы там поддерживаете Путина либо кого-то еще, да, ребятушки, я не поддерживаю Путина, не поддерживаю там Зеленского или кого-то еще. Я понимаю, что это люди встроены в экономику мировую, которая является паразитарной. И если сейчас война не подскажет им, что, ребят, надо уже обернуться к народу, то тогда будет разрушение страны. Потому что крах экономики происходит всей международной, и война — это следствие этого краха. И как следствие санкции приведут к уничтожению российской экономики. Как бы там ура-патриоты ни кричали, мы сейчас вот поднимемся. Подняться можно не когда какой-то бизнесмен что-то делает, а подняться можно, когда народ делает, когда народ понимает выгоду от этого, когда он понимает, какая польза ему будет, его семье и всему нашему хозяйству. Ведь мы, русские, не только сами по себе живем, мы смотрим, чтобы другим жилось хорошо. А бизнесмен всегда будет пытаться свою ковришку оттуда достать, свою выгоду. И поэтому разговоры-то будут об экономике народной, якобы, российской. Но вот эти вот «чубайсы», в кавычках, будут заниматься тем, что они будут рассчитывать, куда выгодно ложить и куда невыгодно. И сколько вы их не журите, Владимир Владимирович. Сколько вы карандашиком там не пишите, взять вот это под контроль, вот это, не давать распоряжений. Вы будете давать распоряжение бизнесу. А бизнес — это такая интересная структура капиталистическая, которая в труде Карла Маркса, там можно к нему тоже по-разному относиться, очень хорошо описана. Цитату открываем первую. «Нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Мать родную продаст». Поэтому да, да, вам говорит, конечно, мы за народ, конечно, мы за Россию, конечно, ура, ура. Но, извините, ничего личного, просто бизнес. Мне невыгодно это делать. И поэтому буду делать выгодно так, чтобы делать, вернее, так, чтобы было выгодно мне. И все равно будет искать лазейки, куда что-то нам спарить. Потому что создавать предприятие, представляете, предприятие создать, это же налогообложение. Это же надо откуда что-то достать, куда-то чего-то сбыть. Это же народ, который надо кормить, которому надо зарплаты платить, с зарплат налоги платить. Вы что, с ума сошли? Зачем? Да я лес лучше продам, лучше нефть продам, помойку какую-то открою и буду получать миллионы и миллиарды. Вы о чем говорите вообще? Бизнес считает выгоду. И поэтому, когда вы культуру бизнесу отдали, появились голые задницы, появился тверк в детских садах и школах, вот это виляние попами, появились юмористические программы, которые ниже уровня, ниже плинтуса, появилась дебилизация, иностранные фильмы вошли сюда огромным скопом, разврат появился. Игры вот эти дурацкие появились, которые оболванивают людей и доводят их до состояния идиотов. Это бизнес. Это бизнес, ничего личного. Поймите вы, сидящие наверху, я державник больше, чем вы. Я радею за державу, как и мои соратники. И поэтому я хочу, чтобы держава была на самом деле державой. Держава — это не маленькая страна, держава — это большое объединение стран, сторон света. Чтобы это было на самом деле народное. Это означает, что нужно создавать народную экономику, а не экономику какого-то бизнесмена либо какого-то клана бизнесменов. Война очень четко сейчас все покажет, насколько вот этот бизнес, подстраиваясь под войну, будет приносить очень много проблем. Народная экономика это никогда бы не допустила. Да и вообще войны бы не было, если была бы народная экономика, уверяю вас. Как в одной стране, так и в другой, когда люди живут в народной вот этой экономике, когда счастливы все, то только дружба и радость. А когда бизнес, там обязательно война. Потому что в бизнесе всегда есть конкуренция и стремление захватить чужое, а конкурента уничтожить. Вот так я говорю. Так что духовные скрепы, я рад, что про них заговорили, а теперь необходимо сделать следующий шаг. Понять скрепы насчет на основе чего и для чего. Если это будет продолжение игр каких-то, то это просто слова. Если на самом деле все поняли, что такое война и к чему она приводит, и что народ воюет, если не будет народа воевать, будет некому, и вас просто всех наверху вот так вот придут и скушают, вы больше не нужны. Потому что тогда, ну зачем вы нужны-то? Армии у вас нет, народа у вас нет. Кому вы нужны-то? Вот давайте разберемся. Поняли, не поняли? И что главное делать? Надо подсказать? Подскажем. Надо сделать? Сделаем. Но только вы, ради богов, поймите, на чьей вы стороне. На стороне паразитов, которые вас кинули в очередной раз. Сколько вы с ними не заигрывали. Сколько бы там качек бумажек не подписывали, что-то мы не отдавали, не продавали, включали себя в экономику. Они кинули вас. Вот просто на ровном месте. Бамс, и все. Либо вы с народом. А народ никогда не кинет своих лидеров, настоящих лидеров, которые за народ горой. Пришло время это понять. Говорить про скрепы можно. Я тоже умею красиво говорить про скрепы. Но только за разговорами должны быть дальше дела. Так что желаю сейчас в условиях той проблемы, той войны, которая встала перед всем славяно-русским миром, осознать, что народ превыше всего. И перестать заниматься тусней вот этой наверху. Ну кем ты был? Ты был чем? Занимался культурой? Ну иди теперь в медицину. А ты кем занимался? Промышленностью? Ну иди теперь займись образованием. Тут тусню прекратите. Она же всем понятна. Ну, глупость. Займитесь уже тем, чтобы народ получил основы бытия, которые необходимы народу. Уверен в завтрашнем дне. Стабильность, отсутствие инфляции, образование, культура и многое еще другое, то, что служит народу, улучшением жизни народа. Вот я за это. Давайте вот так вот попробуем. Иначе будет проблема у всех. Да. Программа «Пространство женщины» плавно перешло все-таки на экономические темы, потому что подключились наши слушатели. Я думала, что так, пара реплик. Оказывается, нет. Мужчины в основном подключились и все-таки задают свои вопросы. Но вот вопрос от Елены Петровой. Алексей, вы говорите о жене и муже. Звучит свой мужчина, а мать и сын там по-другому надо действовать? Скорее всего, так же? Да, конечно же. Женщина остается женщиной, независимо от того, кто она, бабушка, жена, дочь, мать, кто. Женщина остается женщиной, просто с различными уровнями ее развития и открываются новые возможности, раскрываются ее способности, раскрываются ее качества. Когда она девочка, она думает об одном, когда она стала женой и матерью, у нее дополняется еще что-то. Когда она стала бабушкой, у нее еще что-то раскрывается. Когда она становится прабабушкой, она вообще видит все по-другому. Так что на всех уровнях, неважно, с братом ты разговариваешь, с мужем ты разговариваешь, с сыном ты разговариваешь, с внуком или с внучкой, женщина должна оставаться женщиной и нести себе женское. А я вот еще про санкции слушала и услышала о том, что увольняют наших артистов известных, спортсменов. И вот подумала, думаю, здорово было бы, если бы вернули бы и наших хороших специалистов тоже в Россию, как раз вот для возрождения нашей экономики. Ты знаешь, лет, наверное, 10 назад я тогда уже тему поднимал, мне сказали, а вот у нас ничего нет, вот все уже разрушено. Ну, кто слушает давно наше радио, те, наверное, помнят. Я тогда сказал, вы знаете, вот если бы я был президентом, не дай бог, да, потому что слово «президент» означает дословный перевод, это представитель британской короны в колониях Британии. То есть руководитель колонии – это президент. Дословный перевод. Так вот, вот если бы я был главой государства, царства государства, перед нами стал вопрос вот этого импортозамещения, я бы особо не переживал о том, что у нас нет технологий. Я бы создал условия для тех, кто эти технологии в головах держит. Понимаете, в головах. Я бы пригласил их в свои, построенные для них элитные городки на свежем воздухе, чтобы они, учитывая, что у них есть голова, все чертежи, все планы, способы взаимодействия, укладов и так далее, воссоздали все это. И чтобы наша промышленность начала производить то, что они там разработали и что там производится. Уверяю вас, много людей, которые относятся к славяно-русскому миру по родству, по духу, очень быстро бы захотели сюда приехать. Вы представляете, приезжайте, здесь такие же люди, как вы, говорящие на таком же языке, ваши сородичи, ваша природа с детства вам знакомая, элитное жилье, свои коттеджи, чистые офисы для работы, чистые предприятия, которые вы сами же и построите, хорошее обеспечение. Я даже слово «зарплата» сейчас не произношу. Хорошее обеспечение, где у вас есть все, вот просто все. Вы не думаете, где что купить, на какие деньги. Вы приходите домой, у вас все есть. Вы не бегаете по магазинам, у вас все есть. Вам наше предприятие, наша Родина, за то, что вы ее воссоздаете, делает все необходимое для вашей жизни. Продукты питания, одежда, транспорт, ну что нужно. И тогда зарплата вам не нужна. Вы просто трудитесь для своей Родины, которая вас обеспечивает. Вы живете на своей Родине, в своем климате, со своими друзьями, близкими, со своими родичами. Что еще надо? И вот через это 10 лет назад было сказано, если не больше, вот через это можно вернуть всех специалистов со всем багажом знаний и буквально за год выстроить все предприятия, которые необходимы для нашей промышленности, для нашей жизни. За год подготовить кадры, потому что там кадровики тоже есть, и специалисты, которые обучают, тоже есть. И создать то, что нужно. Уверяю вас, какие бы там ни были заговоры против нас, какие блокады ни были, санкции, ни один бизнесмен мира не откажется от того, чтобы нам что-то продать, если в этом есть его выгода. Не забывайте, они живут в капитализме. Они маму родную продадут. Какие санкции к чертовой матери? Вы чего? Если вам нужны станки, ЧПУ и прочее для того, чтобы начать что-то производить, вы просто подходите к бизнесмену там. Говорите, слушай, Бин, Джон, Сен Цзиньпинь какой-нибудь, давай-ка нам это так поставь через какую-то там третью страну под видом апельсинов, мандаринов, там не знаю, чего-нибудь. Ну, хоть воды там из океана, хоть соли. Вот это вот поставь нам. Мы тебе заплатим, сколько это стоит, сколько тебе это выгодно. И он, красавчик, поставит, потому что он бизнесмен. И нет такого преступления, на которое он не пойдет ради 300%. Изучайте Карла Маркса. Поэтому перестаньте плакать и визжать, что ничего невозможно, все пропало, у нас ничего нет. Как там говорил кот Матроскин, где у нас все проблемы? Вот тут. При желании все очень быстро делается. При желании народная экономика создается очень быстро. Вопрос, хотите ли вы, господа товарищи, создать именно народную экономику. Вот если хотите, все очень быстро произойдет. Только перестаньте тусню вот эту вот устраивать. Надоело оно уже, честно говоря. Ну сколько будет тусоваться? Ну сколько не тусуюсь, как это, квартет, помнишь, да? А вы, друзья, как не садитесь. Вот из этой же серии. Берите тех, кто честные, преданные Родине, и кто не самодуры и не дураки, хотя и преданные, а человеки, способны видеть картину целиком. Не знаете, где взять? Подскажем. Не знаете, как делать? Научим. Но не отворачивайся с народа. Все очень просто делается. Было бы желание. Я готов сотрудничать ради блага народа, своей Родины и всего мира. Вот ты как раз и ответил на реплику Кирилла Корюшина, который написал: «Сам факт того, что сейчас мы видим отсутствие своего производства, техники, автомобилей, продуктов и так далее, прекрасно показывает, что страна разграблена. Ушли иностранные компании, а своих-то и нету». Вот ты и рассказал как раз, что нужно сделать. Да, вопрос от Дмитрия Иванова. А как вы считаете, как на артельном уровне можно организовать аппаратное производство, например, процессоров? Сейчас Тайвань, программные части, ресурсы, базы данных. Дмитрий Иванов, а как в блокадном Ленинграде можно было начать выпускать автоматы ППС? Артелью. Одна артель выпускала на весь Ленинградский фронт для начала. Сначала первой модели, а потом второй модели, усовершенствованной. Автоматы ППС. Блокадный Ленинград. Блокадный. Хлеба не хватало. Автоматы выпускали для фронта. Как артели, которые были также под санкциями, ведь Советский Союз многие не признавали. И про Сталина много чего там говорили. И посмотрите карикатуры насчет Сталина, как его изображали, да? Точно так же, как сейчас Путин изображает, точно так же, как все русского солдата изображают. Все как было, так оно и осталось. Уверяю вас, вот эти все изображения, карикатуры, давным-давно, как только типографии появились, про Россию, про всех правителей России, и про Николая, и про Александра, и про других, они также вот выпускались. И русского мужика представляли таким неотесным, с бутылкой, с подбитым глазом, таким ватником. Только тогда в полушубке, а сейчас вот в этом ватнике. Ничего не изменилось, уверяю вас. Но в те-то времена удавалось настроить свою промышленность, удавалось настроить свои производства, будучи в блокаде. Ну, слова-то Черчилля про Сталина, помните? Принял страну с сахой, а отдал с чем? С ядерной, с атомной бомбой. А потом уже следующий был шаг, который уже при Хрущеве, это первый полет Юрия Гагарина, да, первого космонавта, первого жителя Земли в космос. Ну, это же было заложено при Сталине. Все это промышленность была готова при Сталине. Хрущев только продолжил, не более того. Еще вопрос, как продолжил. Так что у нас все есть. Ресурсы у нас есть, базы данных у нас есть. На самом деле все это есть. Вопрос, создадим ли мы условия для того, чтобы все развернулось. Как это сделать, я уже сказал. Идем дальше. Дмитрий Иванов продолжает. То есть у нас на 6-м приоритете военном, КОП, есть суверенитет, а на высших генетический, идеологический, западная модель управления? Дмитрий, до тех пор, пока Россия встроена вот в эту самую цивилизацию капитализма, империализма и так далее, правитель не может быть суверенным. Нет конституции здесь зависит, на самом деле, дело-то. Вот помните, Сталин, несмотря на какие-то конституции, что-то еще, он просто взял и написал то, что нужно. И делал то, что нужно. Как бы там кто ни вякал, как бы там кто ни хрюкал, как бы там его ненавидели. Он просто делал, что нужно. Потому что он перевел экономику России, экономику Советского Союза в народную. У него были три, скажем так, уровни вращения денег. Три контура денежных. Наличный для простого обывателя, безналичный для предприятий и международный, который был переведен в золото. Золотой формат, золотой стандарт. Вот если сейчас Владимир Владимирович поймет, что заигрывать с теми уже бесполезно, вообще бесполезно, я думаю, что он уже понял это. Он стоит вопрос, как теперь из этого вылезти, да? То тогда первый шаг, который, на мой взгляд, должен быть проявлен, это перевод третьего контура в золото. Мы торгуем с вами не за бумажки, не за циферки. Мы торгуем с вами за золото и другие драгоценные и полудрагоценные, редкие там какие-то еще металлы. То есть какие-то мы берем не бумажки, мы берем не акции, мы берем реально то, что есть на Земле и то, что вами, паразитами, принято и понятно вам. Это первый шаг. Второй шаг – это наведение внутреннего контура экономики, перевод в народную экономику, когда национализируются крупные предприятия, причем национализируются так, чтобы никого не ущемить из тех, кто наверху. Это тоже возможно сделать. Тогда перестает откат, вывод денег, какие там офшоры и все прочее, они просто становятся бесполезны. Представляете, что сейчас происходит? Сейчас просто, чтобы стало понятно. 51% акций, например, находится якобы у государства. Ну, якобы, в кавычках, почему? Потому что не народная экономика, да? Ну, хорошо, у государства, с ненародной экономикой. А 49% находится у кого угодно. Хоть у буржуина там, из-за бугра, хоть у буржуина из океана, хоть там буржуина на сидящем там острове, где дожди постоянно идут. И смотрите, что происходит. Эти товарищи, поставив своих управляющих, понимают, что если с этих 49% они заплатят все налоги, то им мало чего достанется. И поэтому придумываются схемы увода денег, снижение показа, как будто большие затраты, занижаются показатели добычи, переработки, чего угодно. В современных условиях, когда это не народная экономика, это делается все очень просто. Через взятки, через какие-то подтасовки. Это все очень-очень просто делается. И получается, если они занижают общую добычу, ну, чтобы поменьше налог платить, значит, они должны и добычу занизить так, которая принадлежит государству. Ну, логично же. Мало того, получается, в открытую-то они показали, ну, например, там сотню единиц чего-то добытого, а на самом деле добыли 1000. Вот эту сотню они делят по-братски, это государству, а это нам. С этого мы заплатили сотни налоги. А вот эти вот еще-то 900, они же проходят мимо кассы, они выводятся там через что угодно, отмываются, перемываются и оседают понятно где и понятно в чем. Вот поэтому второй шаг после того, как золотое будет введено, золотой обмен, золотая валюта, это национализация без ущемления интересов тех, которые являются руководителями этих предприятий. И без ущемления тех, кто трудится на этих предприятиях. Это можно сделать, подскажу как, если это интересно. И потом дальше создание народной экономики, воссоздание сельских территорий, воссоздание правильного образования, возбуждение уголовных дел на голозадых, голосистых, которые выступают в средствах массовой информации государственного уровня. Очень серьезные штрафы для тех, кто показывает всякую дрянь. Ну и тогда следующий шаг – это полновесная, полноценная народная экономика. Поддержка артелей, поддержка кооперации, поддержка профсоюзов. Потому что это выгодно. Если профсоюз и кооператив занимаются своими тружениками, то в этом случае с государственных плечей сваливается огромное количество проблем по поддержанию порядка там, частного сектора, кооперативного сектора. Представляете, это все занимается этим всем, занимается кооператив. Да, государство получает меньше, а может быть даже вообще ничего с кооператива не получает, но при этом трудовые места есть, порядок есть, здравоохранение есть, образование есть. Господи, боже мой, да как же становится просто жить на свете, в этом случае государственным чиновникам, когда все это решается на местах, а с промышленности, которая является государствообразующей, идут все деньги не куда-то в офшоры, а кладутся в казну. Вы знаете, что произойдет через год, когда будет поднят сектор кооперативный и государственный сектор с точки зрения национального богатства? Британская королева прибежит в Россию для того, чтобы за деньги кормить самого-самого нищего живущего в нашей стране из золотого блюдечка с голубой каемочкой. У нас не станет вопрос, где деньги, Зин? У нас не станет вопрос, откуда взять деньги? У нас станет вопрос, куда деньги девать, во что вкладывать, что строить, что запускать. Это может звучать как-то утопично, весело, радостно, возвышенно. Но на самом деле так оно и есть. Вы просто эту модель себе не представили. А раз вы не представили, ее для вас не существует. А раз не существует, вы будете жить по той модели, которую заложили в ваши мозги, но заложили не друзья, а враги. Подумайте об этом. Это очень важно. Ибо что вы мыслите, тем вы и являетесь. Как люди мыслите, то и происходит в вашем мире. Алексей очень хорошо сказал. Вопросов больше нет. Я вот хотела тебе предложить как бы возможность завершительные слова для этой программы сказать. Но так чувствую, что, по-моему, все сказано. Можешь добавить что-то еще. Ребята, девчата, мальчики и девочки, бабушки и дедушки, мамы и папы, братья и сестры. Пришло время искусственного и естественного отбора. Дураки вымирают. Дураков отправляют на бойню, создают условия для бойни, а мудрые не допускают бойни. Первая варна — это люди, которые живут по мере кем-то установленной. И большинство в первой варне — это смерды, то есть живущие по мере кем-то установленной. Они не интересуются тем, что происходит. У них просто в мозгах это не складывается. Они не могут видеть дальше завтрашнего дня. И поэтому всегда нужен какой-то гуру, какой-то руководитель, какая-то секта, какая-то партия. Их сейчас большинство. И живет он, в принципе, курятника. Клюй ближнего, как и на нижнего, смотри в попу вышнему. Вторая варна уже видит на год вперед, может быть, на пятилетку вперед. И поэтому они пытаются получать какую-то выгоду, то есть то, что из года приходит. Сегодня посеял, через год там убрал, или там в течение года убрал, выгода. В течение года что получают, либо через год. И поэтому с ними уже можно говорить с точки зрения семьи, общества. А выгодно это общество, выгодно это семье, а что ты из этого получишь, а как будет жить общество. Их поменьше, сейчас значительно поменьше. Третья варна — это те люди, которые мыслят уже на жизнь вперед. Они знают, что сегодня, завтра произойдет выгода, они тоже понимают. И они способны управлять, руководить большими объемами людей, создавать планы на будущее. Причем они об этом не кричат, они просто это делают. У них по природе это дано. Четвертая варна — это те, которые мыслят на жизнь вперед, за жизнь вперед. Они видят за жизнь вперед. Они понимают, как это будет развиваться все. И что необходимо сделать сейчас, чтобы потом их наследники породили, может быть, его самого через там 2, 3, 5, 10 поколений. И он понимает, какой должен быть мир, в который он придет. Если, конечно, кто-то верит в инкарнацию, реинкарнацию. Я не заставляю никого в это верить, но если это есть, а почему бы так не должно быть, да? Так вот, первая варна никогда не может решить проблем. Хотя постоянно эти проблемы решает, потому что постоянно эти проблемы создает. Их же кто-то ведет куда-то, им же меры устанавливают. Поэтому проблемы для них создают, они в эти проблемы впрягаются и через это создают новые проблемы, потом героически пытаются их решать. Вторая варна уже понимает, что проблемы очень часто связаны с ними самими. И поэтому очень часто они пытаются этих проблем не допускать. Но, во всяком случае, разобраться, где корень зла. И они направляют свой праведный гнев вот туда и разрушают. Но прилетают новые проблемы, которых они не увидели. Третья варна уже не допускает проблем, потому что она понимает принцип создания, возникновения проблем и кто их создает. Про четвертую здесь говорить бесполезно сейчас. Понятно, чем они занимаются. Так вот, наша задача на сегодняшний день — это понять, осознать. И, применяя мудрость наших предков, использовать ее в жизни для того, чтобы жить по-человечески. И вылезать из первой социальной группы, в которой нас очень активно опустили. Мало того, нас сейчас многих опустили в состояние нежити. Это вообще за чертой, там, где черти и все остальное. Те, которые перешли человеческое что-то. Вот наша задача — это осознать и понять и вылезти из первой социальной группы, которые все куда-то пинают, куда-то там закидывают и так далее. Ну и поскольку у нас разговор-то начался про женщин, скажу. Женщина, что ты несешь? Вот что ты несешь? Обычно так говорят мужчины тем женщинам, которые выходят в истерику, валиваются в истерику, их не остановить. А я говорю: женщина, а что ты несешь миру? Как ты проявляешь свое женское начало, свою берегиню? Как ты настраиваешь мужчину на то, чтобы он был настоящим мужчиной? Куда ты его отправляешь? Во что ты его ввязываешь? В бойню либо в жизнь? Если в жизнь, у вас будет жизнь и лад. Если в бойню, вы будете всегда у разбитого корыта. Всем желаю быть мужчинами и женщинами в нашем замечательном мире, который мы сами строим. А раз мы сами его строим, то он настолько замечательный, насколько мы замечательно его представляем, насколько замечательно строим. И настолько ужасным, насколько, ну и дальше перечислять, насколько мы глупые, бестолковые и ужасно мыслящие. Желаю всем добра. Увидимся и услышимся. Быть добром. Алексей, я в свою очередь благодарю тебя за то, что ты сегодня откликнулся на мое приглашение и помог раскрыть ту тему женскую, да, которая начиналась с женской темы. И благодарю тебя за мудрые ответы на мои вопросы, на вопросы наших слушателей. Друзья, мы завершаем программу «Пространство женщины», которая сегодня у нас вышла в живом эфире на тему «Женщина, что для мира ты несешь?». Мы говорили о том, что нужно делать женщине, чтобы сохранить спокойствие, мир, ну или хотя бы приложить к этому все допустимые усилия. Ну и, конечно же, поговорили и об экономике, и о кооперации, потому что это тоже взаимосвязанные вещи. Ведь недаром говорили, есть такая пословица, что все, что делается в этом мире, делается для женщины и ради женщины. И поэтому, женщины, от себя хочу сказать тоже, помните, что именно мы создаем погоду в доме. Конечно же, уважаемые слушатели и зрители, мы благодарим и вас за участие в наших эфирах и за вашу поддержку, и за ваши вопросы. Вместе мы сделаем мир лучше, поэтому оставайтесь с нами. Народное славянское радио. Для пытливых умов.